«Низко, это заставляет девочку встречаться с тобой», — припечатала Хаффлпаффка, наплевав на последствия. «Сейчас Малфой один, и она, может, справиться с ним». И тут за ее спиной раздался быстрый топот. Драко глянул ей за плечо и переменился в лице, на котором вместо самодовольства и наглости отпечатались озабоченность и опаска. Ханна обернулась и быстренько шагнула в сторону. «Дафна, все хорошо?» — первым делом спросил слизеринец голосом, не предвещающим ничего хорошего. Аббат невольно вздрогнула, Поттер никогда ее не обижал, но она сама была свидетелем того, что случается, если его разозлить. А третий номер в дуэльном клубе, да еще на первом курсе, это кое-что да значит. «Да, все в порядке, а что, ты долго не появлялась в гостиной, что меня обеспокоило? Беспокоишься за меня?» — хитрый прищур. Ханна снова удивлялась тому, как быстро менялась Гринграсс в присутствии Поттера, что внушает определенные подозрения. «Ты же мой друг, это не твое дело, Поттер». Малфой шагнул к нему, но Гарри рыкнул на него так, что наследник Люциуса шарахнулся в сторону. «А ты вообще пасть захлопни, тело, с тобой я еще поговорю. Аббат, что ты здесь забыла? Я гуляла». «Ну, так гуляй отсюда». «Нет», — неожиданно для себя воспротивилась Хаффлпаффка, внутренне сжимаясь от страха. Она очень хорошо помнит, как Поттер проклял Лонгботтома, и, чего уж там, боялась этого умелого и языкастого слизеринца, у которого слово с делом если и расходится, то лишь в исключительных обстоятельствах и очень ненадолго. «Нет», — Гарри резко обернулся к ней. Ханна собрала волю в кулак, глядя прямо в эти страшные изумрудные глаза, наполненные гневом и властностью. «Да, Поттер привык командовать, привык, что его приказы исполняются сразу же». Аббат не знала, как у нее хватило мужества не отвести взгляда, но страх всколыхнулся с новой силой. Неожиданно для Ханны Поттер не стал на нее давить, отвел взгляд и снова уставился на Малфоя так, что слизеринец, нащупывающий в кармане палочку, замер и медленно отошел назад. «Считай, что тебе крупно повезло, Малфой», — рыкнул слизеринец. «Дафна, пойдем». Сказано это было с такой властностью, что Гринграсс сначала подчинилась, а уже потом подумала о том, что ей не следует так поступать. Двое слизеринцев быстро ушли в неизвестном направлении, Ханна поспешила по своим делам, не желая проводить в обществе Малфоя ни секундой больше. «Ты пожалеешь, что на свет родился, Поттер», — донеслось в спину Гарри. Слизеринец лишь криво ухмыльнулся, а его взгляд на мгновение стал холодным, колючим и очень неприятным. «Гарри, я...» — Дафна испугалась такой перемены и осторожно взяла его за руку. «Я сама разберусь. Этот позор собственного рода осмелился мне угрожать», — медленно произнес Поттер. «Я этого так не оставлю, Дафна. К тому же, у меня есть на тебя планы, и я не позволю какому-то дерьмецу делать с тобой все, что душе угодно». «У тебя есть на меня планы?» — нехорошо прищурилась слизеринка. Гарри понял, что ляпнул лишнего, и тут же попытался выкрутиться. «Я к тому, что ты моя подруга, и ты не станешь ничьей игрушкой, потому что через тебя я намереваюсь заключить союз с родом Гринграсс. И все, — говорил мне Вильгельм, — не окружай себя слишком умными девчонками». «Да, ну-ну», — этот взгляд был откровенно странным, непонятным. «Я, знаешь, а я не против». Тут уже настал черед мальчика весело прищуриться. «Не против чего? Союза?» — с самыми честными глазами ответила слизеринка, но ее слегка порозовевшие щеки выдали девочку с головой. Гарри вложил в свои слова определенный контекст, и Дафна его уловила. «Пойдем в гостиную». Мальчик сделал шаг по направлению к подземельям, но девочка удержала его за руку и завела в класс, где недавно произошла ссора с Малфоем. «Меня тоже бить будешь?» — хмыкнул Гарри и получил тычок кулачка в плечо. «Я просто хотела спросить, как ты себя чувствуешь?» — обиделась Дафна. «Ты вчера так внезапно сорвался и выглядел, откровенно говоря, плохо. Извини», — Поттер вдруг обнял удивленно ойкнувшую девочку. «Я не хотел тебя обидеть. Не беспокойся насчет меня, все в порядке, просто побочный эффект одного ритуала, который я провел на каникулах. Я уже в полном порядке. И за себя тоже не беспокойся». Гринграсс отстранилась и странно посмотрела на сокурсника и первого в жизни друга, не считая Асторию. Ей понравилось вот так стоять, но в этом было нечто слишком уж интимное для ее воспитания. «Пойдем в гостиную», — тихо произнесла девочка, нарушая неловкую тишину. «Ты уверен, что он пойдет именно здесь?» — в который раз спросил Гойл, шумно ворочаясь в нише. «Да заткнись ты и перестань вертеться, шикнул на него Забини. Он всегда возвращается из гостиной к себе по этому коридору. Все, замрите и заткнитесь, кто-то идет. Трое парней, спрятавшись в нише за доспехами, замерли и сжались. Мимо них стремительным шагом пролетел декан, и выглядел он очень недовольным. Мальчики тихо выдохнули и расслабились лишь тогда, когда шаги с ней окончательно стихли где-то вдали. Забини снова прислушался. Не идет ли Поттер? Сокурсник почти всегда ходит бесшумно, топает только если куда-то спешит или когда он на взводе. Да он не придет, снова забурчал Гойл. Тихо ты, и где ему, по-твоему, ночевать, кретин? Кажется, идет, проворчал Крэп и напрягся. С первой встречи он просто пылает желанием почесать кулаки о Поттера. И сегодня Малфой наконец-то дал отмашку. Никакой магии, хотя у вас и не получится, снова зашипел Забини. А теперь заткнитесь и не шевелитесь. Близ сомневался, что с Поттером вообще стоит связываться. Слизеринец побаивался сокурсника, причем не столько из-за достаточно веских причин вроде той, что Гарри Поттер едва ли не третий номер в дуэльном клубе, сколько из-за какого-то странного интуитивного страха. Но вчера на зельеварении он был совсем плох, есть шанс, что Поттер не отошел после вчерашнего, на чем и решил сыграть Малфой. Поттер действительно скоро показался, и двигался он, как обычно, почти бесшумно и, как обычно, погруженный в какие-то свои мысли. Как только он прошел мимо, Забини кивнул, и все трое осторожно выбрались из-за доспехов и начали быстро красться за Гарри. Близ был готов поклясться, что они двигались совсем бесшумно, но как только Гойл приготовился ударить Поттера по голове, Гарри резко обернулся, а потом... А что было потом, Забини так и не вспомнил. Все слилось в водоворот ярких вспышек света и боли, потом была темнота, рассеявшаяся неизвестно через сколько времени в больничном крыле, где он и лежал всю ночь, терзаемый жестокой болью в животе и не в силах даже вдохнуть. Лишь слезы катились по щекам, а рядом, на соседних койках, слабо стонали и временами всхлипывали Крэп и Гойл. Как выяснилось немного позже, их притащил в больничное крыло Поттер, бесцеремонно сбросил прямо перед офигевшей мадам Помфри и ушел, бурча всякие нецензурные слова про приспешников одного белобрысого недоноска, которые мешают ему спокойно заняться чтением. То есть, это им рассказала утром медсестра. Не совсем так, конечно, но суть передала верно. Когда целый и невредимый, хотя и не слишком веселый лорд Гарри Поттер появился за завтраком, лицо Малфоя перекосило так, что только идиот не догадался бы о его причастности к нападению. От смеси недоумения, опасения и откровенной неприязни в глазах белобрысого настроение Поттера подскочило на пару десятков пунктов. А во, как притихла Паркинсон со своей подружкой Мелистиной, восхитился Гарри. Никак в курсе насчет движений своего хозяина-босса. Доброе утро, Малфой. Рука мальчика звучно похлопала его по плечу, мало не сломав ключицу. Приятного аппетита, дамы. И любимая улыбка юного лорда, при виде которой в сторону от значительно поредевшей команды поддержки Малфоя подались в стороны абсолютно все, а троица слизеринцев сжалась и изо всех сил пожелала оказаться отсюда подальше. «Эй, Поттер, какого хрена ты тут тестостероном брызжешь?» — весело выкрикнул Чарли, подходя к мальчику и пожимая ему руку. «Завтра у нас снова собрание, ты в деле?» «Еще бы», — хмыкнул мальчик. «Завтра я как раз свободен весь вечер. Приятного аппетита, Чарли. Тебе того же, тебя туда же». После этого Поттер спокойно уселся на свое место и придвинул к себе тарелку с жареной картошкой и отбивными. «Гарри, что вчера произошло?» Нот бросил на Малфоя, шепчущегося со старшекурсниками, неприязненный взгляд. Гарри проследил его взгляд и хмыкнул, снова вернувшись к трапезе. «Очевидно, что он натравил на меня Забини, Крэбба и Гейла». «Что?» — возмутилась Элизабет и вскочила, пылая праведным гневом и изо всех сил желая засунуть одну белобрысую башку в его же задницу. «Сядь на место!» — прикрикнул Поттер, ухватив девочку за запястье и с силой опустив на скамью. «Я говорила тебе, чтобы ты не вмешивался», — тихо произнесла Дафна. «Теперь он подговорит своих вассалов, и уж они-то тебя!» Гарри рассмеялся, и Гринграсс сосеклась, обиженно глядя на мальчика и испытывая прилив расположения к нему и странного тепла. Девочка не скрывала, по крайней мере, от себя самой, что ей очень понравилось заступничество Поттера. Пускай, если этот недомерок хочет войны, он ее получит. «Тя, Дафна, вы со мной?» Гринграсс и Нот переглянулись и кивнули. «Куда им еще, когда их друг сует голову в пекло в который раз?» Гарри взял чашку с чаем, отпил и хмыкнул. Он узнал одно неприятное и специфическое зелье по едва заметному апельсиновому привкусу, зелье, которое нарушает циркуляцию магии в теле, не сильно, но заметно. Впрочем, юный лорд мог пить такие зелья вместо водички литрами, и они все эффективно нейтрализуются его гиперактивной кровью. Вот он, еще один приятный плюс того, что некогда в раннем-раннем детстве он едва не погиб во время тяжелого, крайне болезненного и весьма опасного ритуала. Ради такого реально стоило 12 часов биться на алтаре, сделал вывод мальчик. Зелья и яды, способные правильно повлиять на него, стали весьма немногочисленными, и все они крайне опасны. Одно утешает, все они могут быть изготовлены лишь мастером-зельеваром не ниже 3 и краткой степени и с уровнем магической энергии не меньше мастера 6 и краткой степени, а таковых в Британии всего двое. Его учительница Гретта фон Бисмарк и небезызвестный профессор Северус Снейп. На континенте их не в пример больше, но зельеварение в Британии последние 10 лет идет в упадок, потому что один сальноволосый ПКХМ, тип не подготовил ни одного ученика, тем самым немало огорчив Ковен в целом и гильдию зельеваров в частности. И лишь тот факт, что Дамблдор все еще видная фигура в Ковене, никакой он не президент, президентом может быть только магистр один и краткой степени или архимаг, так, глава гильдии трансфигураций, в которой, надо отдать ему должное, превосходно разбирается, до сих пор останавливает гильдию зельеваров от прямого взыскания в адрес Снейпа. Или у него все же появился ученик, тот же Малфой весьма подозрительно опытен в зельеварении, а о дружбе Люциуса и Северуса Поттеру прекрасно известно. Не успел мальчик сделать последний глоток чая, как кровь уже очистила организм от этой мерзости и вывела почками. Любопытно, кто же вздумал меня травануть? Мальчик быстро и ненавязчиво огляделся и приметил внимательный взгляд Лонгботтома. Похоже, до нашего львеныша не доходит по-хорошему и даже по-плохому. Ладушки, после Малфоя я займусь тобой вплотную. Сегодня у нас занятие с мастером Карлхейнцем, напомнила Лис. А вот это существенно хуже. Если немец просканирует его мысли и выяснит, почему он опоздает, а он опоздает, последствия непредсказуемы. Он может и посмеяться, и маякнуть Бальтазару, и вмешаться лично, не оставив от Малфоя Мэннера даже пыли и проигнорировав всю их кровную защиту. Карлхейнц не только сильный менталист и опытный некромант, он еще и весьма квалифицированный маг крови уровнем не ниже магистра и сильнейший маг в цитадели, в то время как почти все остальные старшие предпочитают использовать свои вампирские способности. Хотя у Карлхейнца ведь такая способность, которая, в отличие от барьеров Вильгельма или огня Габриэль, совершенно не подходит для боя. За 2 столетия жизни вампир-немец изучил очень много направлений магии на высоком уровне не ниже мастера 3 и краткой степени. Короче говоря, вместо безобидной драки школьников один волшебный род может просто исчезнуть. И по кому ударит откат? По Карлхейнцу, который чихал с высокой колокольни на все эти откаты благодаря своей способности пожиратель душ, что ему стоит сжечь парочку поглощенных жизней, которых у него больше 2000, которые сделали его практически бессмертным. Да, в свое время немец хорошо постарался на охоте, да и сейчас поглощает по паре тройки душ в месяц. Всегда полно идиотов, которые думают, вот я непременно прикончу его. Да, нападавшие показали наличие кое-какого интеллекта и стратегического мышления хотя бы тем, что напали после того, как Гарри вернулся от Карлхейнца. Лис уже давно была в покоях, закончив сегодняшний урок, а мальчик еще 3 часа занимался с ним самыми разными областями магии, держа свои знания в тонусе. Как итог, юный лорд был морально выжат, как лимон, и магически ослаблен. Резерв остался заполнен хорошо, если на 1/7. Видимо, этого и ожидали нападавшие, ведь проследить за ним вечером на коридорах и понять, что после каждой отлучки в Хаксмит он возвращается совершенно уставшим, совсем нетрудно, и вообще дело пары дней. 2 шестикурсника преградили дорогу впереди, у развилки коридоров, 3-й вышел из ниши сзади. И все 3 с уже поднятыми палочками, все 3 встали по вершинам равностороннего треугольника. Усталость моментально слетела с мальчика. Гарри быстро оценил обстановку и тихо, но емко и красочно выругался. Даже свежим и отдохнувшим он вряд ли сумел бы выкрутиться из подобной ситуации без применения магии крови и техник вампиров. А уж сейчас, когда он ослаблен, даже с этими плюшками шанс на победу стремится к 0. Лис, бери фамильеров и тащи свою прекрасную попку на перекресток коридоров на 2-м этаже в северном крыле. А что случилось? У меня проблемы. Оружие не бери, хватит фамильеров. «Резня мне пока не нужна, я поняла, не дергайся, Поттер», — произнес знакомый голос за спиной, лишь убеждая Гарри в том, насколько он влип. «Генри», — мальчик бросил взгляд на витражное стекло и сумел рассмотреть отражение одного из десятки лучших дуэлянтов Хогвартса. «В открытом бою один на один мальчик справится с ним с вероятностью процентов 70, но не сейчас, в таком невыгодном положении, разве что он потянет время и приготовит достойный аргумент. Да, это я, ничего личного, я исполняю прямой приказ сюзерена». «Тогда ты его плохо исполняешь», — заметил юный лорд. «Атакуй вы сразу же, и могли бы делать со мной все, что угодно. Секунд 10, пока не сработает защитный амулет, пока сюда не прибудет ударный отряд из цитадели и не вырежет к херам все, что движется». Сара очень серьезно подошла к защите своего сына и, проигнорировав его гордость, в приказном порядке снабдила этим амулетом, заметив, что такие носят все старшие. И это не было попыткой умерить гордость, а правдой. Старших в Британии слишком мало, а в жизни, как известно, всякое бывает. «Ты тоже можешь атаковать максимум одного», — усмехнулся Генри. «Я знаю, как быстро ты двигаешься, и предусмотрел это». Действительно, дистанция к каждому из нападавших была не меньше 4 метров, на секундный рывок без ускорения, и похоже, что здесь все трое умеют применять невербальную магию. «А если атакуете вы, я просто уклонюсь и уже нападам вам как следует. Неужели ты думаешь, что втроем меня можно скрутить?» Гарри блефовал. «Да, он справился бы с этой троицей без проблем, будучи свежим, даже сейчас есть неплохие шансы, если он сразу ударит мощной магией крови, которой владеет значительно лучше, чем классической магией. Но это последнее средство, когда опасность для жизни достигнет крайней отметки. Валяться всю ночь бревном и половину следующего дня ходить, как пришибленному, из-за истощения мальчику совсем не хочется. Если бы мы хотели тебя атаковать, ты уже был бы связан и парализован», — веско заметил Генри. Эти слова совсем не блеф, Гарри прекрасно знал, на что способен слизеринец. «Тогда излагайте свое дело. Ты больше не приблизишься к Дафне Гринграсс, она помолвлена с Малфоем, и ты прекратишь все нападки на нашего сюзерена, иначе мы будем говорить совсем по-другому. Ты знаешь, кто такой Бальтазар, Генри?» Слизеринец подавился следующей пафосной фразой и кивнул. «Почти все аристократы знают об так называемых охотниках, безжалостных наемниках, истребителях монстров, не брезгующими заказами на магов, если те достойно оплачены. И если Гарри, пусть и заработавший репутацию сильного бойца, был мало кому известен, как и почти все охотники, то их лидер Бальтазар был хотя бы понаслышке знаком очень и очень многим. Я его приемный сын. Подумай, как следует, о том, кто меня растил. Как думаешь, отправили бы меня в Хогвартс с одной лишь девчонкой в качестве телохранителя, меня, знающего секреты охотников? Не наглей, Поттер. Если ты вызовешь поддержку, они не успеют добраться до того, как мы тебя. Зато они успеют добраться до ваших семей и устроить резню», — отрезал Гарри. «Думаете, я шучу? Я не шучу, и мое мнение, если честно, здесь ничего не решает. Сначала перережут ваших близких, потом займутся вами, мало ли я сблотнул чего лишнего, мне тоже прилетит. Ну, там, полоса препятствий часика на 4, спарринг с отцом или банальная порка». Юного лорда перекосило при последних словах. Его пороли всего 2 раза, и ему совсем не хочется 3-го. Рука у отца очень тяжелая, очень. «Ну, давайте, нападайте», — подбодрил их мальчик. «И ваши семьи пойдут в расход еще до того, как я вернусь в сознание. Можете попробовать меня убить, и узнаете пару секретов охотников перед смертью. Крепкие, умеющие за себя постоять слизеринцы, достойные наследники своих родов, нервно переминались с ноги на ногу, не забывая держать Поттера на прицеле. Вместо 11-летнего мальчишки перед ними стоял хищник, опасный, жестокий и беспощадный. И этот хищник только и ждет повода разорвать им глотки. Что, неужели никто не попробует? Гарри ухмыльнулся, приготовив ментальный удар для замедления и зная, что этот трюк, да еще такой, чтобы пробить 3 неслабых щита, сожжет остатки его резерва и вырубит всю троицу, если не убьет. Впрочем, церемониться с нападавшими мальчика отучили уже давно. Жизнь отучила, на первой охоте, и научила убивать. Впрочем, ментальный пресс не потребовался. «О, лис, а я уже заждался», — обрадовался юный лорд. «Как бы там ни было, но устраивать бойню ему совсем не хочется. Такой вот он странный, убить может запросто, но очень не любит это делать. Генри глянул за спины двух товарищей и побледнел. Девчонка-телохранитель Поттера удерживала за ошейники двух яростно рычащих хищников-фамильеров. Пантера и Пума не рвались, лишь рычали, показывая свое намерение разорвать их на части. «Экспеллиармус!» — выкрикнул Гарри, хватая палочку прямо сквозь ткань мантии и направляя кончик в живот Генри. Мальчику даже не потребовалось оглядываться, он давно локализовал местоположение противника на звук, и также, не глядя, поймал мелькнувшую рядом с головой палочку за мгновение до того, как понятно чье тело звучно шмякнулось о стену. Двое шестикурсников дернулись, не зная, что им делать, и за эту секунду промедления Гарри выхватил свою палочку и направил на них. «Вы тоже бросайте палочки мне, во избежание. Будь здесь Гарри один, ему пришлось бы туго». Но за спинами двоих парней рычали два хищника, которые, казалось, способны были сожрать их целиком. Один за другим слизеринцы, скрипя зубами, швырнули палочки под ноги Поттеру. «Акция! Палочки!» Гарри поймал их до того, как деревяшки коснулись пола. «Пришлете за ними своего сюзерена, и лучше вам не попадаться мне на глаза всей вашей дружной компанией. А теперь берите Генри и пошли вон отсюда». Шестикурсники тут же бросились к Генри, но в метре от Поттера одновременно отшатнулись и вжались в стены. Гарри не сдержался и от души прессанул их страхом, не опасаясь свести их с ума. Просто не хватит сил на такую мощную ауру страха. Мальчик выждал, пока Генри окажется поднятый взвален на плечи, проводил троицу взглядом до первого поворота и лишь потом расслабился. «Милорд, вы в порядке?» Лис отпустила фамильеров и бросилась к хозяину вместе с графом. Лира не питала особенной привязанности к хозяину своей хозяйки и лишь выполняла приказ Элизабет. «Да, я в норме», мальчик уклонился от стремительного броска графа, способного сбить с ног и размазать по полу взрослого мужчину. Фамильяр обиженно мявкнул на весь этаж и ткнулся головой ему под колени. Гарри был готов и устоял на ногах к неудовольствию своего уберкота, который фыркнул и, не потрудившись что-нибудь сказать по ментальной связи, ушел в неизвестном направлении. В покой они вернулись уже после отбоя. Гарри тут же отправился в ванную, смыть с себя к чертям этот насыщенный день, а Элизабет выдвинула нижний ящик тумбочки и взяла разговорный амулет хозяина, связанный с точно таким же в кабинете Бальтазара. Хотя, слово «разговорный» не совсем верное, между двумя владельцами образуется ментальный канал, по которому они передают мысли и воспоминания. Бальтазар ответил почти мгновенно. Видимо, допоздна засиделся за бумагами. «Что случилось, Элизабет, это ты?» «Да, милорд». «На хозяина напали вассалы Малфоя. Малфой хочет склонить нашего друга Дафну к браку, а хозяин вмешался. Я передам воспоминания». Девочка сосредоточилась на том, что увидела, надеясь, что Гарри не выйдет из ванной раньше обычного. Она знает, как хозяин не любит таких вот докладов отцу о своих проблемах, но Лиз беспокоится за него и предпочитает, чтобы ее отругали и выпороли, чем у хозяина были проблемы. «Я все понял», — спустя несколько секунд раздался мрачный голос Бальтазара в ее голове. «Я передам Карлхейнцу, чтобы в ближайшее время присмотрел за ним и не так сильно насиловал его резерв. Может, вы как-нибудь надавите на лорда Малфоя? Беспокоишься? Не беспокойся и верь в своего хозяина и господина. Он справится. А если не справится, справится Карлхейнц. У тебя есть что-то еще?» «Нет, милорд, я доволен тобой. Сообщай мне обо всех странных движениях вокруг сына». Конец связи. Девочка поспешно вернула амулет на место и тихо выдохнула. С одной стороны, ей было больно от того, что она предала доверие хозяина. С другой, она обеспечила ему защиту от непредвиденных обстоятельств. «Что за виноватая мина?» Тут же раздался голос хозяина у двери в ванную. «А, что уже натворила?» Мальчик просушил волосы полотенцем. «Магией лучше не пользоваться, а то как высохнут, так и будут колтуном на голове, не расчешешь потом». «Эн, ничего, колись давай». «Ну, я...» Лис отвела взгляд. Она не боялась, что хозяин вторгнется ей в разум, и не потому, что ее ментальная защита сильнее, привязанный птенец не сможет сопротивляться подобной попытке своего хозяина. Она знала, что хозяин так не поступит. «Я связалась с лордом Бальтазаром и все-все рассказала». Против ожиданий Гарри не нахмурился, не вышел из себя и не стал кричать, он лишь вздохнул и сел на кровать. Ну и зачем было тревожить его по пустякам? «Но, ведь это дело между двумя родами, а вы вмешались. Ну и что, если Малфой рыпнется в Азкабан, я его не отправлю, но на недельку-другую жизнь капитально подпорчу и не менее капитально облегчу его кошелек. Ну, а лорд Чарльз Гринграсс просто не станет затевать войну с нами. Кишка тонка. Девочка про себя отметила, что хозяин уважительно отозвался только о главе рода Гринграсс. Бывший сторонник Гриндевальда, единственный, кто сумел удержать свой род в полном нейтралитете во время восстания Темного Лорда, старый, но весьма сильный волшебник и просто мужчина с железной хваткой, лорд Чарльз Эрмис Гринграсс внушал уважение и трепет. В случае с ее хозяином, как и с лордом Бальтазаром, лишь уважение. Кстати, хозяин, я вам не сказала, девочка слегка потупилась и, подойдя к столу, взяла в руки конверт. Гарри хмыкнул, узнав подпись Баргина, на глазок оценил толщину конверта и помрачнел. Там могла поместиться записка, но никак не отчет. «Давай сюда, Хаэм, зачем ты вскрыла? Там было проклятие, я его сняла». Вот как, быстрый взгляд на ауру, но слиз все в полном порядке, а следы несильного проклятия указали, что снято оно было неумело, но старательно. Надо вплотную заняться ее обучением, пришла в голову юного лорда светлая мысль, после чего он развернул сложенный вдвое лист бумаги, наспех вырванный из какой-то тетради, и прочел то ли угрозу, то ли предупреждение не заноситься. «Да я смотрю, кто-то совсем оборзел», — хмыкнул мальчик. «Лис, подай амулет связи с Гилбертом». Девочка тут же открыла нижний ящик тумбочки и безошибочно узнала нужный амулет, бросая его хозяину. «Гил, хватит дрыхнуть». «Босс», — отозвался в мыслях слегка сонный голос. «Я что случилось? Короче, поднимай своих, пусть кто-то притащит мне Баргина, а остальные пусть организуют ему какой-нибудь мрачный сырой подвал с ржавыми пыточными инструментами. Обязательно ржавыми, будет смахивать на дешевые декорации из человеческих фильмов. Обязательно. Это нас таким хрен проймешь, а этого короче, чтобы там был какой-нибудь жуткого вида мясницкий топорик, желательно ржавый и в зазубринах. Ну и, естественно, чем связать. Да-да, и чем меньше магии, тем лучше. Полога тишины и ауры подавления достаточно. Будет сделано. Дай мне 6 часов, 11, я все равно раньше не выберусь. О, тогда я еще заход сделаю и посплю пару часов. До связи, босс. Комментарий к глава 15. Провокации. Отзывы, я люблю отзывы. Главное, чтобы не откровенно идиотские. Надеюсь, вам понравилась глава. Следующая будет, ХМ, скажем, в среду. Глава 16. Вызов. Этой ночью хозяин лавки Баргины Бергс засиделся допоздна, изучая и оценивая недавно скупленные краденые артефакты. В том, что они именно краденые, ушлый малый был уверен на все 200 с хвостиком процентов, примерно представлял, у кого именно их украли, и даже планировал некоторые безделушки, являющиеся прекрасным компроматом, загнать хозяину с накруткой раз в 6. А не купит хозяин, купит кто-нибудь еще. Благо, недоброжелателей у этого полукровки полно, но все хорошие имеют начало и конец, и мечты о перепродаже не исключение. Закончив с оценкой, торговец, контрабандист и скупщик краденого поспешил домой, накинув на себя длинный мешковатый балахон с капюшоном. В терпимости и любовь к ближнему обитателей лютного переулка он верил так же, как и в восстание смурфиков. Хотя, кому он был нужен, вернее, кто мог рискнуть с ним связаться. А вот крупнейшая сделка за последние 5 лет приятно грела душу одной лишь своей перспективой. «Мистер Баргин, куда вы так торопитесь?» — раздался за спиной прохладный голос бомбарда. Тут же среагировал маг, в свои 70 выглядящий на 50 и не растерявший былой сноровки. «Поттер». Моментально пронеслось у него в мозгу. Взрывное заклинание натолкнулось на невиданный и малый щит с неровным краем и рассеялось вместе со щитом. Но незнакомца уже не было. Баргин быстро обернулся и приготовился использовать порт-ключ к тайному убежищу. Пальцы уже тянулись к амулету, легкие набрали воздуха для произнесения пароля. Как только Баргин повернул голову, весь мир на долю мгновения заслонил чей-то кулак, а мгновение спустя этот самый мир взорвался тысячами осколков и погрузился во мрак. Мужчина аккуратно поймал падающее тело и взвалил на плечо. Несмотря на глубокую ночь, он был одет в строгий смокинг, в ухе торчал радионаушник, а на лице покоились солнцезащитные очки, просто вылитый киношный спецагент. Впрочем, даже если бы кто-то и сумел пробить отвод глаз, у него была лишь секунда-другая, чтобы рассмотреть происходящее. Сразу же после заклятия неизвестный вырубил Баргина, взвалил на плечо и исчез в странной черной воронке с багровым центром. Подобные сцены ни у кого не вызывали подозрений, В Лютном переулке такое происходит по 3-5 раз в неделю. Взять у декана освобождение на весь день не составило труда. Профессор Снейп пусть и скривился, но выписал разрешение покинуть Хогвартс и посетить Хагсмит, уже догадываясь, что именно там нужно Поттеру. Правда, Элизабет очень не хотела оставаться одной, но приказ хозяина есть приказ хозяина. Попасть в нужное место тоже удалось без проблем. Подобие пыточной камеры было устроено в подвале какой-то развалюхи неподалеку от Хагсмида, вроде как дом с привидениями. Мальчик получил возможность воочию удостовериться, что в визжащей хижине, или как там ее, нет ни одного призрака, духа или полтергейста. Кстати, не помешает прибрать к рукам это местечко, задумался юный лорд, спускаясь по скрипящей лестнице в подвал. Свет проникал лишь в крошечное вентиляционное окошко, освещая лишь стол и жертву, сидящую в деревянном кресле с мешком на голове и качественно привязанную за шею, грудь и, естественно, руки и ноги. Жутко и многозначительно поблескивали разные железки, покрытые пятнами ржавчины, и где только Гил их откопал. Стул для Гарри находился в полутени, а охранники встали в темных углах так, что их не было видно, лишь еле слышное и жутковатое дыхание четырех мужчин нагоняло жути. Да, здесь странно тихо. Если бы Баргина как следует отделали, он бы сипел и хрипел, а так сидит тихо, как мыши, даже не шевелится, видимо, напуган до чертиков. Юный лорд никогда не жаловался на ночное зрение и рассмотрел все в подробностях, удовлетворенно кивая. Ребята постарались, как следует, установили очень хороший полог тишины и прекрасную ауру подавления, маскирующую фон подвала под естественный. Единственной загадкой было то, почему все четверо стояли с каменными лицами и старательно играли мускулами. Жертва-то их не видит. Не перед боссом же выпендриваться, который, к слову сказать, всех четверых запросто валяет в песке как поодиночке, так и всей дружной компанией. Баргин тут же повернул голову на звук. Гарри нарочно и старательно скрипнул дверью и нарочно скрипел ступеньками лестницы, чтобы жертва знала и дергалась. При необходимости мальчик был способен уговорить молчать самые визгливые петли и половицы. Юный лорд уселся в мягкое и удобное кресло, ребята хорошо постарались, трансфигурируя для босса что-нибудь удобное, за что им несомненный плюсик и премия, и жестом велел сдернуть мешок с головы старика. И сразу же стало понятно, почему здесь тихо. Как Гарри и ожидал, во рту у пленника торчала какая-то не слишком чистая тряпка, выглядящая так, словно ей весь день подтирали грязь и масло в каком-нибудь автосервисе. Скорее всего, так оно и было. А ведь сгило станется затолкать в рот пленнику и использованный памперс, и солдатскую портянку, снятую после марш-броска, шутник хренов. Короткий пас с пальцами, и грязная тряпка улетела в сторону. Гил тут же сделал шаг и коротко ткнул Баргина под ребра, надежно выбивая дыхание вместе с желанием обматерить босса. «Мистер Баргин, я вами очень недоволен», покачал головой юный лорд. «Всего лишь за 20% от прибыли я согласился прикрывать ваши темные делишки, и что же, прикуйте его левую руку к столу», мысленно велел мальчик своим цербером. Двое смокингов тут же вышли из тени, в секунду отвязали руку Баргина, подтянули ее к столу, чистому, что странно, и бесцеремонно приколотили двумя широкими и ржавыми скобами. Скобы придавили руку мага у самого локтя и у запястья, надежно лишая подвижности, а две руки споро растопырили его пальцы и разложили на столе. Маг задергался, затравленно глядя то на жуткого вида инструменты, то на кисть. «Ах, да, жгут не забудьте. Последнее время у меня проблемы с жаждой, боюсь сорваться». После этого двое магов ненавязчиво переместились за спину Гарри, причем один связался с Карлхейнцем и попросил быть настороже, объяснив ситуацию. «Может, я сам этим займусь?» – предложил Кайлон. «Я понимаю, что на кону репутация, но шутки с жаждой. Поэтому вы все здесь», — ответил ему Гарри, — «чтобы сдержать меня, если что». Для Баргина примерно минута прошла в молчании. Он видел лишь прикованную руку лорда Поттера, рассеянно перебирающего пыточные инструменты и свои не самые радужные перспективы. Гарри перебирал железки еще пару минут. Треть он определил как садовый инструмент, половину — как кухонные принадлежности, заржавевшие и зазубренные до неузнаваемости. Нашел настоящую кошачью лапу и искомый топорик для рубки мяса. «Ну, неужели вы ничего не хотите мне сказать?» Рука мальчика взяла топорик, отчего Баргин моментально пропотел. «Тогда я скажу. Я очень недоволен тем, что вы мало того, что игнорируете ежемесячные отчеты, мало того, что имеете наглость мне угрожать, так еще и прикрываете 70% своей прибыли за счет контрабанды и скупки краденого. Я отмазываю вас от Азкабана, мистер Баргин, позволяю спать спокойно, не опасаясь министерских проверок и рэкета оборотней, а вы просто берете и плюете мне в душу. Нехорошо, мистер Баргин, нехорошо. Какое там у вас прозвище, ушлый Баргин? Как насчет Баргин 4 пальца? Нет, я виноват, я просто не знал, как вы отнесетесь к контрабанде, милорд, я правда. Врете, как дышите, лениво прервал его лепет Гарри. Что ж, я предупреждал, что очень не люблю ложь. Бледный, дрожащий и обильно пропотевший, Баргин заметался, но веревки держали крепко. Попытка сжать руку в кулак была прервана в зародыше, с глухим стуком топорик вонзился между пальцами, едва-едва не порезав кожную складку между указательным и средним пальцами. Причем в твердое дерево тупой и ржавый топорик был вогнан без усилий на четверть клинка, и также, без усилий, извлечен. Видите ли, в чем дело, мистер Баргин? Мой отец научил меня одному полезному тезису. Доверяй, но проверяй. Я проверил и очень обиделся. Оказывается, что вы задолжали мне 7000 галлеонов. 1000, один палец или одна рука за все 7000. И если на моем счету не будет прибавки в 10000 до завтрашнего вечера, к пальцам или руке прибавится еще одна рука, уши и нос. Если же вы промедлите еще сутки, дементоры получат слегка неукомплектованную, но обладающую душой жертву и с радостью вас расцелуют. Кей, сними жгут, я придумал кое-что поинтереснее. Итак, мистер Баргин, даю вам на раздумье 30 секунд. Не уложитесь, выберу я. Время пошло. Кайлон развязал жгут и начал вгоняющим в дрожь голосом вести обратный отсчет. 29, 28. Цифры падали в уши Баргина, словно капли воды в полную чашу, и отдавались зловещим эхом. С каждой цифрой Баргин метался все сильнее и сильнее, а когда пошел отсчет с 10, Гарри одним касанием палочки раскалил топорик до красна и поднялся, занимая более удобное положение. 3, 2, 1, закончил отсчет Кайлон. И ваш ответ, РРРР, залепетал Баргин, с ужасом понимая, что прямо сейчас его изувечит и не в силах думать больше ни о чем. Видимо, Поттер не собирался ждать, пока он что-то выдавит. Пас с пальцами, и кляп снова забил его рот омерзительным, вонючим, ужасным на вкус комом, но ужаснее всего было осознание неотвратимости увечья, осознание того, что вот это, навсегда. Один из магов тут же наложил на Баргина заклятие немоты. Кляп и магия одинаково хороши, но если совместить, получится еще лучше. Значит, рука, юный лорд коротко размахнулся и с силой всадил топорик в столешницу. Баргин беззвучно замычал, зажмурился и обмочился, почувствовав адскую боль и услышав мерзкое шипение. К счастью или к несчастью, мне еще нужны ваши руки. Словно сквозь вату донесся до него голос лорда Поттера. Баргин приоткрыл один глаз и к невероятному облегчению увидел, что топорик мирно прожигает столешницу, слегка подпалив ему замызганный рукав видавшего вида пиджачка. Но если я в течение суток не получу отсчета и указанной суммы на свой счет, я задумаюсь над тем, что руки, плохо делающие свою работу, мне не очень-то и нужны. Кроме того, ставка повышается до 30%. Ну, а если кто-то узнает о нашей сегодняшней встрече, я задумаюсь над тем, нужна ли мне столь дырявая голова. На сегодня все, вы свободны. Ребята, выкиньте его куда-нибудь. Один из вампиров тут же сдернул с Баргина все веревки, банально разрубив их теневыми лезвиями, теми же лезвиями срезал скобы и растворился в воронке портала, чтобы секунду спустя вернуться. Ну и где он? В проулке у своего магазинчика, хмыкнул вампир. Почему ты не отрубил ему руку? Ни один вампир не то, что не заикнулся, даже не подумал о малодушии босса, так как каждый из них не раз и не два убеждался в обратном. Тем более, среди вампиров за подобные слова запросто могли что-нибудь сломать, и крупно повезет, если сломают всего лишь руку или челюсть, хотя за боссом подобное не замечалось. С двумя руками он, во-первых, полезнее, а во-вторых, привлекает меньше внимания и возбуждает меньше подозрений. Проследите за его почтой, мало ли настучит кому-то. Да, Гил, вот. Мальчик достал из пространственного кармана лист бумаги и ручку и быстро начеркал письмо. Отнеси моему поверенному в Гринготтс. Мужчина коротко поклонился и исчез, растворившись в прозрачной черной дымке. Он даже не пытался прочесть письмо, и тому было три причины. Во-первых, босс ему доверяет. Во-вторых, он запросто может вписать между строк какое-нибудь несмертельное, но очень неприятное проклятие, например, выжигающие глаза так, что даже старший не восстановится в течение суток. В-третьих, с большой вероятностью письмо выполнено римской стенографией. Даже среди серьезных игроков в Британии банальной латынью владеет хорошо, если один из трех, что уж там говорить о серых массах. А идеей стенографии за последние 100 лет загорелся только один очень молодой лорд с очень большим шилом в одном месте. Когда юный лорд Поттер чем-то загорался, он не останавливался, пока не достигал желаемого или пока его не обламывали настолько жестко, что все желания сходило на нет. Это до сих пор удавалось только Вильгельму и Бальтазару и только 3 раза. В 6 лет Гарри обломал Бальтазар, когда мальчик возжелал прямо здесь и сейчас овладеть ритуалами и найти Волдеморта. В 6,5 досталось уже от Вильгельма, когда мальчик достиг развития ядра и непременно пожелал овладеть некромантией и демонологией. И в 8 лет пацана обламывали уже Бальтазар и Вильгельм, когда Гарри вернулся к вопросам некромантии и демонологии. И только сейчас мальчик начал постепенно понимать, что до демонологии вообще вряд ли дорастет, а некромантией без риска для жизни сможет заняться лет эдак через 5, может, годика через 4, но не раньше 15. Раздумывая над этим, Гил, будучи свидетелем роста и развития своего босса, слегка улыбнулся и показал гоблину за первой попавшейся кассы один амулет. По сути, серебряная узорчатая безделушка, но эта безделушка несла следующий смысл. Предъявитель сего является представителем лорда Поттера и немедленно желает встретиться с поверенным рода Поттер. Гоблины вообще ребята понятливые, знают, когда можно ерничать, а когда лучше сразу делать. «А-а-а, проходите, Гилберт». К стойке вышел сам Грипхук и поманил вампира за собой. Поначалу их отношения не очень-то и заладились. Вампиров не любят почти все магические расы за их силу, безбашенность и склонность к радикальному подходу. Но после пары бесед с юным лордом Поттером Грипхук убедился в том, что сможет запросто протолкнуть самые отчаянные и смелые авантюры, и чем авантюра отчаяннее и смелее, тем выше вероятность, что юный лорд вцепится в нее всеми конечностями и доведет до победного конца. Так что не прошло и 3 месяцев, как гоблин и волшебник-вампир стали, если не друзьями, то очень хорошими напарниками. Письмо от лорда. Коротко поклонился гоблину Гил. Вот как, и снова стенография на латыни, пробурчал поверенный. Передавай боссу, что эти его заумные фиговины, конечно, хорошо, но они у меня уже в печенках сидят. По этому поводу босс спросил вам сразу передать, усмехнулся вампир. Ему по барабану, что у вас сидит в печенках. Вы получаете свои 25% с каждой сделки, плюс 12% с оборота содержимого сейфов, плюс небольшие премии за особенно прибыльные вложения. Босс справедливо решил, что ради этих денег вам стоит немного поднапрячь извилины и потратить пару вечеров на стенографию. И я лично сильно сомневаюсь, что вы не овладели стенографией. Будь на месте Грипхука другой гоблин, Гил предложил бы ему вместо стенографии всадить в почки стилет. 6 раз, чтобы наверняка, для сравнения, так сказать. Но если Грипхука уважает босс, Гилберт тоже отнесется к нему с должным уважением. «А ты глазастый, парень!» — хмыкнул Грипхук, взял пергамент, перо с чернильницей и написал ответ. «Тоже стенографией, насколько успел заметить Гил. Передай боссу ответ». Самый молодой лорд и глава рода за последние 300 лет с наслаждением вдохнул полной грудью воздух деревушки Хаксмит. У него осталось почти 5 часов. 5 часов свободы, которые можно в кои-то веки потратить на всякую бесполезную и веселую фигню. Чего стоит одно только сладкое королевство, а еще магазин волшебных приколов Зонка. Кстати, в Зонка Гарри столкнулся с близнецами Уизли. К немалому удивлению последних. «Поттер», — удивились они, — «ты же первокурсник. Что ты здесь делаешь?» Подобное обращение являлось серьезным нарушением как этикета, так и субординации, и вполне могло расцениваться как достаточный повод для вызова на дуэль. Однако, рядом не было Элизабет, заботящийся о статусе хозяина куда больше, чем он сам, а потому Гарри пропустил такую мелочь мимо ушей, тем более, что близнецы ему нравились. Дела рода потребовали моего личного вмешательства. Близнецы осеклись и замолчали. О Поттере по всему Хогвартсу ползут достаточно неприятные, а иногда и откровенно жуткие слухи. Фред и Джордж Уизли были слишком умны, чтобы проверять правдивость подобных слухов. Кстати, Поттер, ты же разбираешься в зельеварении? Разбираюсь, а что, отпетые хулиганы и просто безбашенные придурки с явным переизбытком энергии, Близнецы Уизли доводили абсолютно всех преподавателей до белого коленя, кроме одного, и лорд Поттер подозревает, что, в отличие от большинства гриффиндорцев, профессора Снейпа эти двое крепко уважают. А еще их привычка договаривать друг за другом выглядела весьма забавно. Близнецы переглянулись. «Тут такое дело, нам нужен сторонний взгляд, нормального человека, который не побежит стучать. Вот, блевательные батончики, приколы Уизли, когда невинные, а когда и не очень, были известны на весь Хогвартс. Сам Поттер еще ни разу с ними не сталкивался, но слухи успели его слегка заинтересовать, и сейчас он воочию убедился, что ошибся. Это была не просто глупая шутка, это была гениальная идея, рожденная нестандартным мышлением и сплавленная с немалым мастерством, потому что иначе сделать нечто подобное в кустарных условиях школьной лаборатории было нереально. Откусишь эту половинку, начнется рвота, и ты можешь сбежать с урока, Фред Уизли, или Джордж, довольно ухмыльнулся, а вторая половинка ее останавливает. «Эй, что ты делаешь? Успокойтесь, меня 6 лет пичкали всякими антидотами, на меня подобные зелья не действуют», — слукавил юный лорд, откусил половинку батончика и почувствовал сильный спазм желудка, который, впрочем, прошел через секунду. Вампирская кровь без заметных усилий нейтрализовала и это зелье. Еще несколько секунд мальчик пережевывал батончик, после чего сплюнул на снег. «Переборщили», — вынес вердикт Гарри. «Рвота выйдет слишком сильной. Подобка ХМ попробовавший просто физически не сможет откусить вторую половину. Так что это пока лучше не пускать в оборот, ослабить не меньше, чем в 2 раза, а лучше в 3, эффект будет достаточным. Если ваш подобка ХМ, попробовавший не напичкан антидотами под завязку и не носит нейтрализующих артефактов». Поттер откусил от второй половинки, прожевал и также выплюнул. А вот это ничего получилось. Чтобы эффективно остановить рвоту, убавьте эффект в 2,5 раза, а еще лучше подкиньте мне рецепт, и я попытаюсь сделать перерасчет ингредиентов. «С чего ты взял, что мы это сделаем?» — хором спросили подозрительные близнецы. «А у вас есть сводные таблицы совместимости ингредиентов? У вас имеются формулы расчета концентраций, а набор реактивов для определения концентрации вещества в сыром ингредиенте? Снимаю шляпу, у вас получилось сделать что-то путное без приличной лаборатории». Но дальше вам нужны знания, оборудование и материалы. Кстати, а что вы тут забыли? Уж не патент ли на разработку ищете? Это не твое дело. Настучишь, не мое дело, а то я могу помочь, парни. Надеюсь, вы там ничего не оставили после того, как вашу гениальную идею разнесли в пух и прах. Близнецы возмущенно вздохнули и уставились на мальчика полными негодования взглядами. За кого ты нас принимаешь? Шишим, а не наши заготовки. И правильно сделали. Потому что их украдут, а вам не дадут прохода. Откровенно говоря, зря вы, ребята, так крупно засветились. Молитесь, чтобы вас не восприняли всерьез. А уж я попрошу Карл Хейнца поспособствовать этому. Юный лорд уже просчитывал варианты и представлял небольшой магазинчик в Хаксмиде, а то и в косом переулке, наполненный приколами от близнецов Уизли. Успех среди школьников обещает быть просто колоссальным. А там, гляди, поумнеют, пооботрутся и начнут делать что-то реально полезное, что с их нестандартным мышлением. «Эй, Поттер, ты в порядке?» Гарри отвлекся от мысли и едва сдержался, чтобы не сломать мелькающую перед глазами руку. «На будущее, это была плохая идея. Просто задумался, что у вас еще есть?» Близнецы то ли почуяли клиента, то ли просто решили, что нашли единомышленника, с которым можно безопасно поделиться. А то мнение лучшего друга Лиджардана однозначно. Полная фигня, только детишек шугать, но они слегка успокоились, поубавили градус подозрительности и начали с энтузиазмом рассказывать о тех немногих изобретениях, которые уже прошли испытания и утвердились как рабочие. «Зацени, хлопушка», мальчик повертел простой картонный цилиндрик с ниточкой, напоминающий магловские хлопушки. «Ага, хлопушка самообороны, направляешь на противника, дергаешь веревочку и...» Слизеринец самым неприличным образом расхохотался, увидев Джорджа со ослиными ушами. К тому же, эта разработка действительно впечатляла, а пока противник опешил, приложил его каким-нибудь заклятием, или, скажем, вот этим, Джордж убрал уши взмахом палочки и вынул что-то из коробки, протягивая Гарри. «Это что?» Поттер подбросил в ладони небольшой коричневый шарик. «Осторожно!» — завопили близнецы, И Фред пояснил: бомба-вонючка, убойная вещь, бросаешь под ноги, зажимаешь нос и наслаждаешься зрелищем блюющего противника. Интересно, Гарри взял в руки салют. Это, надеюсь, нечто не столь членовредительское, это просто салют-дракончик, довольно улыбнулся Джордж. Моя идея, фейерверк в форме летящего дракона, маленький, правда, но я обязательно сделаю фейерверк размером с настоящего дракона. Мечтать не вредно, хмыкнул Фред. Надо действовать, хотя это же не дракон, Джордж. Ага, Джордж взял салют в руки. Собака, а кто еще есть? Поинтересовался Поттер. Есть змея, кошка, птица, начал по памяти перечислять Джордж. Вроде все. Не, еще есть паучки для Ронни, хихикнул Фред. Как, где и когда вы умудряетесь все это делать? Это сложно. Обычно дома, в школе почти негде заниматься. Разве что Снейп пару раз в свою лабораторию пускал и дал пару дельных советов. Нормальный он мужик, что бы ни говорили. И вы хотите пустить их в продажу? Не спросил, а утвердил юный лорд, плавно подводя собеседников к сути вопроса. Ага, денежки. Что ж, сейчас у меня нет времени, подойдите как-нибудь в Хогвартсе, скажем, через неделю в это же время в библиотеке, я хотел бы поговорить по поводу оказания спонсорской поддержки. Помещение, юрист, подставной директор, небольшой цех, лабораторию, испытательный цех, думаю, за пару месяцев это можно устроить. Ну, максимум, до конца учебного года, вам ведь некуда спешить, близнецы пораженно переглянулись. Ты шутишь, хором воскликнули они. Не шучу, покачал головой Гарри. Я просто хочу вложить деньги в явно прибыльное дело, а среди школьников успех будет колоссальным. А если еще и раскрутить да организовать вам почву под ногами без обид, парни, но вы из семьи предателей крови, вам просто не даст проходу аристократия. Близнецы переглянулись. Похоже, о магазине они сами ни день и ни два мечтают и продумывали, как же что-либо сделать. А статус предателей крови был не просто преградой, монолитной стеной на их пути в бизнес, пробить которую не представлялось возможным. Во всяком случае, своими силами. И что ты предлагаешь? Давайте обговорим это в Хогвартсе. Гарри покосился на часы. Ладно, мне пора. Сколько стоит этот салют? Зачем он тебе? А зачем может понадобиться салют 11-летнему пацану, пульнув кого-нибудь? Так сколько? Видя, что близнецы замялись, Поттер просто вытащил из бумажника чек на 25 галлеонов. Несколько таких чеков мальчик постоянно держит наготове. Этого хватит? Вот и славно. Собака, да, интересно. Близнецы ушли, о чем-то тихо и очень возбужденно перешептываясь. Поттер даже не прислушивался к сути. Он и так знал, что они обсуждают перспективы сотрудничества и насколько ему можно верить. Гарри подбросил в ладони салют и принялся рассеянно выбирать цель. Похоже, что он сумел заинтриговать эту парочку отпетых хулиганов. Если бы еще получилось направить их избыточную энергию в учебу. Спустя пару часов избитого с метлы старикана, матерившегося так, что уши вяли, мальчик, весело насвистывая какую-то песенку и помахивая внушительным пакетом сладостей, уже шагал по подъемному мосту Хогвартса. На пороге с помощью невербального Иваниска Поттер очистил ботинки от грязи и снега и спокойно поприветствовал Филча, уже раскрывшего варежку, чтобы качать права насчет грязи. Завхоз что-то проворчал для виду, причем его ворчание было намного менее злобным, чем по отношению к другим студентам. Просто старый сквип очередной раз предупреждал Поттера не разгуливать по ночам или хотя бы не попадаться. В гостиной его идею проставиться встретили с энтузиазмом. Старшекурсники подключили домовиков, и очень скоро с помощью продуктов из кухни и сладостей из сладкого королевства был создан весьма неплохой шведский стол. Правда, не все присоединились к веселью. Селена Фаули опять зарылась в еженедельник «Трансфигурация сегодня», Тя и незнакомый Гарри парень-пятикурсник застыли над шахматной доской, причем Нотт явно проигрывал, а Дафна сидела в кресле у камина с ногами, обнимая колени и глядя на пламя. «Привет», — Гарри подошел к девочке. «Как день прошел?» «Скучно», — пробормотала Дафна, сонно косясь на пламя. Декан совсем озверел. Кто-то пробрался к нему в кабинет и разбил стеллаж с ингредиентами. Львята потеряли под сотню баллов. Даже мне досталось. А еще этот придурок Малфой опять лез ко мне, говорил что-то вроде «теперь ты точно моя», бла-бла-бла, а у тебя как день прошел? Мальчик тут же вспомнил сеанс психологических пыток, едва не стоивший Баргину разрыва сердца и левой руки, вспомнил разговор с близнецами, прикольный салют с отменными баллистическими характеристиками, и плюхнулся в подбежавшее кресло. «Знаешь, очень продуктивно. Ты знаешь Баргина из Лютного?» «Слышал от папы. Так вот, это хитрожопая скотина, Гарри», — возмутилась девочка. «Пыталась наколоть меня, знаешь на сколько? На 7 тонн. Почему ты не выражаешься нормальным языком?» Продолжила возмущаться наследница рода Гринграсс. «Хитрожопая скотина, наколол на 7 тонн, неужели нельзя сказать, этот нехороший человек обманул меня на 7000? Насколько, блин?» Поттер мысленно обругал себя самым витиеватым оборотом, который только знал. «Определенно, никому не стоит знать о его денежных оборотах, и уж тем более Дафне. Все-таки мальчик осторожен, а его подруга очень умна. Хотя, с другой стороны, язык так и чесался». Взмах палочкой, и вокруг них сформировался полог тишины. Начавшие прислушиваться к разговору слизеринцы пожали плечами и отвернулись. В гостиной подобное было обычным делом. Кто хотел спокойно поговорить или просто посидеть в тишине, ставил полог тишины и отрешался от шума, не позволяя остальным услышать лишнего и не подпуская к себе раздражающие звуки. Это, конечно, может странно прозвучать для слизеринцев, в семьях которых и между семьями которых шантаж – обычное дело, но тайны друг друга они и уважали. Это давало довольно весомые гарантии того, что их собственные грязные секреты быстро забудутся. Нагребанных 7000 золотом. «Представляешь, какой нехороший человек, а? Ничего себе!» – охнула девочка. «Да это же стоимость небольшого дома на берегу моря во Франции. Даже чуть больше, мне дедушка подарил коттедж за 6500 на десятилетие, и что ты сделал? А что я мог сделать? Позвал своих мальчиков, они мне его притащили, ну, а я сделал ему внушение. И он тебя послушал, когда тебя привязывают к стулу четверо здоровых магов, каждый из которых взвод обычных авроров на хлеб намажет и съест, и заносит над рукой раскаленный тесак, слух и интеллект обостряются, а сговорчивость неведомым образом возрастает раз в 100. Проверено. И ты на самом деле собирался отрубить ему руку?» Против ожиданий, девочка почти не испугалась, лишь испытала легкий прилив брезгливости. Гарри совсем не понимает этого чувства, может, потому, что его выбили вместе с гордыней и стремлением переться на рожон, не разведав обстановку. «Ну да», — спокойно ответил лорд Поттер. «Репутация, Дафна, очень важна, а в работе с такими, как Баргин, нужно быть максимально жестким и жестоким, понимаешь? Я тебе не наивная Гриффиндорка», — фыркнула наследница рода Гринграсс, но на Поттера не обиделась. Вот такие посиделки по вечерам сделали свое дело. Девочка хорошо знала, как именно жил мальчик, и он тоже многое узнал о ней и ее семье. Так что у Дафны было время привыкнуть к тому, что Поттер порой считает ее слишком домашней и пушистой. Ей даже немного жалко своего друга, ведь детский пух с него безжалостно содрали, а он этого и не заметил в круговороте адских тренировок и тяжелой учебы. А раз уж он обмочился от страха, я решил, что с двумя руками он все же полезнее, чем с одной. А если он еще раз тебя подведет, тогда 100% лишится руки или головы, в зависимости от того, насколько крепко влипнет. Я ему велел не трепать языком, но я уверен, что по Лютному уже бегут слухи о том, как некий молодой маг прижал своего протеже Баргина так, что тот еще неделю будет собственной тени шарахаться. Кто надо, поймет, а значит, вести дела станет чуть проще. Скажи это кто-нибудь другой, острая на язык слизеринка немедленно подвергла бы его насмешкам. Но насмехаться над Поттером девочка просто не могла. Она чувствовала, что мальчик не приукрашает, а просто сообщает, в знак доверия, а доверие в этом мире стоит очень дорого. «Кстати, а где Малфой?» Вдруг встрепенулся Поттер. «Дафна, ты его не видела? Я хочу с ним побеседовать. Гарри, если это из-за меня, не только из-за тебя. Вчера его вассалы решили устроить мне темную, и выкрутился я благодаря везению и Элизабет. Так что я очень хочу с ним побеседовать. Лорд Малфой опасный человек», — тихо произнесла девочка. «Мои родители уже приказали мне проявить благосклонность к этому уроду, а если я не проявлю, они выдадут меня замуж за какого-то старикашку-француза. Только не плачь, хорошо?» — тихо произнес Гарри и мягко взял ее за руку. «Ты мой друг, Дафна, я не позволю тебя обидеть. Посмотри на меня». Красивые голубые глаза наполнились слезами, но Гринграсс еще не сорвалась. «Все будет хорошо», — зеленые глаза, казалось, заслонили весь мир. «Поттер, чтоб тебя», — простонала девочка, понимая, что только что на нее воздействовали магией разума. Амулет заверещал где-то на грани сознания и затих, а вместо боли и грусти пришли умиротворение. Порой бесцеремонность Гарри злила девочку, но она ничего не могла поделать. Гарри всегда делал, как лучше, и ей действительно стало намного легче. Мальчик поднялся, не забыв пакет с шоколадными конфетами для Лис, и временно покинул гостиную. Оказывается, Элизабет весь день очень волновалась и с бурным восторгом встретила целого и невредимого хозяина. А когда увидела свои любимые сладости, вообще взвизгнула от радости и повисла у него на шее перед тем, как сбежать в свою комнату. Ну, а юный лорд покинул свои покои и отправился на поиски Малфоя. Драко Малфой обнаружился в оживленном коридоре в окружении группы гриффиндорцев-пятикурсников. Видимо, привык, что с ним постоянно группа поддержки, презрительно хмыкнул Поттер, и нарвался. «А ты еще кто?» Один из гриффиндорцев обернулся и в упор уставился на мальчика. «Ба, да это же выскочка Поттер. Тебе смешно, придурок шрама головы, а тебе не страшно?» «Планктон-переросток?» — в тон гриффиндорцу спросил Гарри, ненавязчиво доставая палочку, и кивнул на Малфоя. «Он мне нужен, а потому исчезните с глаз долой, и вам, кретины, даже ничего не будет за прямое оскорбление». Рядом не было Элизабет, которая с радостью применяла разнообразные ауры на оппонентах хозяина, а потому Гарри сам надавил на них страхом и слегка не рассчитал. Вместо того, чтобы испугать, он разозлил не сильно умных парней.